можно было сделать накидку из лисьего меха для Анжелы. Что же касается кованого меча, это был низкосортный товар. Для рядового бойца он еще неплохо подходил. Если мастер зальет энергию в меч и начнет его использовать, скорее всего, после нескольких применений меч пойдет на железные опилки. Однако по-настоящему привлекла внимание палатка с товарами из демонических руин. Вокруг этой палатки собралось много людей. Очевидно, слова «демонические руины» имели немалую силу влечения. Сун Фэй, ругаясь, протолкнулся сквозь толпу в палатке и внимательно осмотрелся. Он обнаружил, что пол устлан темным мехом, а наверху расставлены 6-7 причудливых диковин. Имелся кинжал с половинчатой рукояткой. Также были 2 черных блестящих маленьких шара и еще 3 вещи, по форме напоминавшие ананас. Поверхность была покрыта тонкослойным чешуйчатым овальным камнем. Непонятно, что это были за вещи. Сун Фэй понаблюдал короткое время и обнаружил, что вокруг ларька хоть и стояли люди, но настоящих покупателей было не очень много. Продавец был тощим худым стариком, только и говорил, что эти вещи родом из демонических руин, но из каких конкретно демонических руин, какого уровня демонических руин, о чем не спросишь, ничего не знает. Зато цены были выше нормы. За каждую безделушку он требовал 100 золотых монет, отчего все заинтересованные люди тут же отступали. Но так или иначе, этот худощавый старик не соглашался сбивать цену. «По-моему, это подделка. Как такой старикашка смог так легко раздобыть вещи из демонических руин?» «Хм, старый мошенник, разводишь на деньги своим бракованным товаром!» «Старикан, я заберу все безделицы за 1 золотую монету. Как тебе?» Среди обступившей вокруг толпы находились немного осведомленные люди. Хоть они и не могли подтвердить, действительно ли все эти вещи происходили из демонических руин, но от вещей исходила действительно странная аура. А это уже было неспроста, поэтому некоторые люди пытались уговорить этого настойчивого старика снизить цены на вещи, словно они нашли сокровища. «Не годится. Каждая вещь стоит 100 золотых монет. За меньшие не продам». Старик был очень скудно одет. Несмотря на то, что он уже трясся от холода, он все же упорно настаивал на своем. Сун Фэй присел на корточки, пощупал и подержал в руках кинжал с половинчатой ручкой, взвесил в руке, затем взял в одну руку 2 черных блестящих маленьких шара и покрутил их. Он был доволен. Остались только 3 овальных камня в виде ананаса. Он не знал, в чем их назначение. Как будто это были яйца какого-то животного, но, очевидно, они имели свойства камня. Это было сложно для понимания. «Я хочу все эти твои вещи». Сун Фэй сделал паузу. Видя, что старик замерз и изголодался, ему стало его жаль. Разыгралось чувство сострадания. Так или иначе, в его распоряжении были деньги. И в качестве хорошего поступка он вынул из пространственного кольца 600 золотых монет и отдал старику, одетого в мешок из холстины. «Хе-хе, я знал, что смогу встретить толкового человека!» Открыл рот старик и обнажил желтые зубы. Передние зубы выпали, и он шепелявил при разговоре. 2 пальцами зажал золотую монету и укусил ее пустым местом в ряду зубов и довольно рассмеялся. Стоявшие рядом мужчины сначала подумали, что старика дразнят покупкой удивительных вещей. Увидев, как неожиданно у них отняли товар, к которому они проявляли интерес, их выражение лица стало суровым. Они смотрели на Сун Фэя и ничего не говорили. Эти люди не были идиотами. Они могли мигом достать 600 золотых монет. Они вовсе не были людьми, с которыми легко ладить. Среди всевозможных личностей, встречающихся в лагерной зоне, никто не знал, какое положение они занимают. Сун Фэй снова опустил голову и начал перебирать в руках вещицы. Чем больше он на них смотрел, тем больше чувствовал, что эти вещи отдают чем-то сокровенным. Он как раз собирался спросить старика, откуда тот раздобыл эти вещицы.

Сун Фэй почему-то вдруг почувствовал, что ситуация с королем Византии и его девушкой в итоге имела что-то общее с тем, что Сун Фэй когда-то уже переживал. Он также подвергался нападкам министра Базара и Черной армии. Если бы не мир Диабло, он, скорее всего, оказался бы в еще более трагической ситуации, чем король Византии. Подумав об этом, Сун Фэй накинул капюшон на голову. «Уничтожу все дурное, наемное войско Кровавого Меча. Те, кто к ним не причастен, живо, посторонись!» Вдруг раздался громкий крик из толпы. Вслед за криком вмиг ураганом полетели 10 диаметром 10 сантиметров красных огненных шаров. Бах, бах, бах! В воздухе мгновенно разразилось бушующее пламя, температура воздуха резко возросла. Алый свет озарял ночное небо. Колебания сильной магии сотрясали все в округе. Более 10 наемников Кровавого Меча оказались под ударом первыми. Они были застигнуты врасплох. Огненные шары точно попали в них. Наемники, в которых попали огненные шары, тут же воспламенились. Они завопили, начали кататься по земле и кувыркаться туда-сюда, но все никак не могли избавиться от огня и вскоре превратились в кучу пепла. Даже доспехи и оружие превратились в жидкий чугун. Вся картина выглядела ужасающе. «Кто?» Предводитель Кровавого Меча Гарри крепко схватился за оба молота, повернулся и крикнул. «Человек, который тебя убьет!» Сун Фэй переключился из режима волшебницы в режим варвара, оглушительно рассмеялся и протиснулся сквозь толпу. Стремительным шагом он вошел в лагерь, все тело горело желанием убивать. Он принял свирепое и грозное выражение лица. С каждым шагом земля содрогалась, так что даже духи бы испугались. Казалось, что небо сейчас упадет. Шаг за шагом он подходил все ближе. Глава 226. Есть еще другие причины. Он продвигался вперед, и даже десятки тысяч километров его бы не остановили. Сун Фэй стремительно двигался вперед и больше ничего другого не делал. Его тело извергало колебания, величественной, словно пучина в море, ужасной чистой силы. Подобно древней высокой горе, он приблизился. Уцелевшие после огненных шаров наемники Кровавого Меча полностью утратили силы на сопротивление. Раздались звуки шлепка. Это ноги, помимо своей воли, становились мягкими и падали на колени. Эти обыкновенные наемники Кровавого Меча только и могли осознать, что даже воинам звездного ранга не совладать с ним. Под силой давления шестизвездного варвара Сун Фэя кости звонко ломались, словно цыпленок натыкался на тигра. Не было никаких сил бороться. Вслед за тем, как Сун Фэй все ближе приближался, раздавалась плотная череда звуков хруста, будто баллон треснул. Кроме командира Гарри, крепко державшего в руке огромные восьмигранные молоты из черного железа, остальные люди были раздроблены неведомой силой. Даже вопли не успевали доноситься. Среди глухих стонов они превращались в мясной фарш. Это была просто чудовищная мощь. Другие люди, стоящие внутри и снаружи лагеря, все это видели. Они все побледнели от испуга. Каждый остолбенел, пораскрывал рты и начал глотать холодный воздух. Наблюдая за Сун Фэем, можно было подумать, что сам дьявол снизошел на землю. По мере того, как варвар повышал уровень и многократно сражался с мастерами, Сун Фэй достиг полного совершенства в контроле грубой силы варвара. Он шел по дороге и специально контролировал свою силу, чтобы не применить ее на людей из Византии. Он нисколько не использовал атаки. Кроме здоровяка Гарри, с двумя молотами в руках, никто не заслуживал, чтобы он тратил на них свои силы. «Ты? Кто ты?» Вокруг Гарри бешено завращалась энергия. Он с трудом держался на ногах. Он испуганно закричал. «Мы – воины из наемного войска Кровавого Меча! Ты очень смелый, поистине безрассуден! Ты осмелился нас атаковать?» «Смерть Кровавому Мечу!»

Он не только спас, убив людей из наемного войска Кровавого Меча, но еще и невиданным способом даровал королю свою великую силу. Он почти всех ввел в заблуждение. «Господин, прошу меня, Изабеллу, извинить за то, что была только что бесцеремонной. Я правда не знала». Молодая девочка рассмеялась сквозь слезы. На красивых белокожих щеках свисали слезинки. В зрачках читалось извинение и стыд. Она со всем почтением извинялась перед Сунфэем. Сунфэй слегка улыбнулся, нисколько не обращая внимания. Он повернул голову и посмотрел на юного короля Византии и вдруг спросил. «Ты только что испытывал душераздирающие муки, мог покончить с собой путем откусывания языка. Почему ты захотел бороться за жизнь?» «Потому что Византия нуждается во мне, и я не могу покинуть свой народ». Сун Фэй покачал головой и перебил его, серьезно посмотрел и спросил. «А кроме этого, есть еще другие причины?» «Я...» Юный король Византии замолчал, опустив голову, сжал кулаки и ответил. «Я должен продолжать жить и защищать Изабеллу. Без меня она не выживет». Сун Фэй улыбнулся. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.